Эпилог. «Как думаешь, эти шмотки вообще удастся отстирать?» Глядя на пропитанный кровью камуфляж, спросила Рина. Ампер сидел на кровати в трусах и паковал потроха, добытые и заплаченные городом в два пакета. Этим он уже занимался последний час. Перед отъездом нужно было поместить все имущество, что не идет в рейд, в банк Гуляйполя. Вернуться – заберут. Не вернуться – через год часть уйдет банку, часть – стабу. Но если Ампер назначит доверенное лицо, то еще и поверенный сможет наложить лапу на богатство, коего было немало. Горох, оружие и патроны, жемчуг, спараны. Нет нужды тащить все это за 3-9 земель. Погорелов пожал плечами. Тут вроде как новый уборщик есть, отдай ему. Смогут отстирать к завтрашнему утру, хорошо. Нет, значит, оденемся в гражданку и дойдем до магазина. Все равно в банк нужно идти. Сегодня я не в состоянии, вымотался. Ты и так спал весь день? Возразила блондинка, расчесывая у небольшого зеркала в ванной свои золотые волосы, которые она с трудом смогла очистить от крови. Ампер поднял глаза и взглядом обласкал ее великолепное атлетичное тело. «Я сейчас закончу и снова спать завалюсь. Я устал. Меня порвал Рубер. Короче, мне нужно жрать, спать и женщина». Хорошо, смуглянка быстро подоспела. Проигнорировав намек на женщину, улыбаясь, произнесла Рина. «Иначе пришлось бы нам соскакивать с вояжа. Куда ты? С наполовину оторванной ногой». «Согласен. Она свою пригоршню гороха честно заработала». Раненый Рубер оказался заваленным среди трупов. Он был молодой и хитрый. С одной оторванной лапой лежал себе тихонько. Но стоило Амперу подойти и отвлечься на недобитого пустыша, как он атаковал снизу вверх, одним ударом едва не оторвав ногу, не отклонись погорело в сторону, он просто распахал бы его от бедра до шеи. Автомат улетел в сторону, оступившись, бывший имперский прапорщик рухнул на груду тел. Из оружия под рукой оказался только крупнокалиберный револьвер. Вот бронебойная пуля, выпущенная из этого чудовища, и проделала дыру с детский кулачок в голове твари. Ампер погладил толстый шрам, идущий от колена до бедра. Даже смуглянке не удалось зарастить его до конца. Но билась она над ним упорно, выжав себя досуха. «Значит, спать?» – спросила Рина, прорвавшись через воспоминания. «Ага, ничего не хочу, кроме тебя». «Пигмея жалко», – продолжила блондинка. «Пережить все это и подохнуть среди трупов – поганая смерть. И ведь никто ничего не заметил». «А как то заметишь, если хитрый топтун наскочил ему на спину и разорвал глотку? Мы на зачистке потеряли народу больше, чем за весь бой. Вон Тису палец откусили». «Ампер!» Раздался из-за двери голос Ка, как всегда холодный и равнодушный. «Мы там пигмея собирались помянуть». Погорелов посмотрел на Рину и так кивнула. «Будем через 10 минут!» – крикнул он. «Пигмей был нормальным мужиком, и помянуть его было бы делом правильным». Он подошел к шкафу и достал джинсы, майку и кроссовки. Кроме костюма, в котором он ходил в Арбат, это была единственная одежда. «Ну что, пойдем помянем?» Обняв Рину, которая быстро обрядилась в похожий наряд, спросил он. «Только недолго», – шепнула она. «Завтра ехать на базу. Когда еще удастся побыть наедине? Если бы этот поход не был так важен, я бы послала к черту эту затею». «Может, тогда скажешь, почему он так важен?» Рина покачала головой. «Пошли!» Поминки вышли короткие. Народ, похоже, здорово ухайдакался. Все были вялые и подавленные. Подняли пару раз стопки за пигмея, несколько слов сказали Ка и Градус, они лучше всех знали погибшего. Амбал вообще сидел молча, хлестал одну за другой, тупо уставившись в стену. Спиртное его не брало, и от этого он злился еще больше. Когда Ампер и Рина уходили, он заказывал третью бутылку коньяка. Но вместо того, чтобы пойти в номер и завалиться в постель, как собирались, они отправились гулять по гуляй-полю, не торопясь, словно на променаде в сгущающихся сумерках. Зашли в больницу, навестили звездочета, Армата и Клыка. Тому не повезло. Получил 3 пули в спину. Какой-то рейдер запаниковал и сунулся в сектор огня крестного и на взводе вкатил ему короткую очередь. А вот бывший напарник агента погиб. Мужик оказался с яйцами, остался прикрывать отход, не успел влезть в клетку и его задрали. Ампер с Риной ни о чем не говорили, просто гуляли по вечернему стабу. Тот уже оживал, следов тревоги было почти незаметно. Они просто шли молча, наслаждаясь загорающимися фонарями, сияющими неоном витринами. Им даже встретился Арбат, почтительно кивнувший. Теперь они будут долго лишены всего этого. «Ты хотел бы остаться?» Впервые с того момента, как они вышли из больницы, заговорила Рина. «Я чувствую, что тебе тут хорошо». «Хотел бы», – не стал лукавить Погорелов. «Мне тут нравится. Мы состоятельные и уважаемые люди». И если бы не твоя уверенность, что этот поход нам нужен как воздух, поверь мне, так оно и есть. Дальше снова шли молча. То был крайний день, и хотелось просто вот так идти, не думая, что за периметром этого спокойного места их ждет жуткий Стикс. Место, где сходятся миры. Владимир. Сентябрь-декабрь 2017 года. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Январь 2019 года.